Глава пятая. На 4 дня город оставили в покое. Нотингемцы согнали с окрестностей сотни крестьян, причем всем неплохо платили за труд. Те возводили укрепленный лагерь, помогали изготавливать огромные осадные машины. Вокруг Каралиума выставили крепкую изгородь, за которой постоянно перемещались патрули. Это сильно изолировало город от внешнего мира. Настоятель городского храма больше не рисковал устраивать бездарные вылазки. Кроме редких выстрелов из баллист, гарнизон ничего против осаждающих не предпринимал. На утро 5-го дня сонное затишье кончилось. С рассветом деловито засуетился крыс, подгоняя приданных рабочих. В сторону города потащили 4 огромных трибушета. На стены Каралиума высыпало множество защитников. Все с опасливым интересом следили за странными машинами, похожими на огромные колодезные журавли, и ожидали, когда по ним начнут стрелять. Камнеметы остановили возле самой изгороди, на безопасном расстоянии от огня вражеской артиллерии. Обслуга начала возводить мощные механизмы, заряжать огромные булыжники. Первые выстрелы заставили горожан закричать от страха и удивления. Как ни странно было видеть, но увесистые снаряды легко преодолели немыслимое расстояние. Один рухнул в ров, 2 улетели в город, вызвав там немалый переполох и разрушение. Но 4-й ударил в самый верх стены, во все стороны полетели обломки камней, широко разошлись швы между древними известняковыми блоками. Несколько человек не удержались на ногах, упали вниз. Следующим залпом уже 2 валуна ударили рядом с местом первого попадания. Обветшалая стена не выдержала насилия, из нее вывалился немалый кусок. Камнеметы работали без перерыва, все более увеличивая разрушение. Недостатка в боеприпасах не было, совсем рядом находились древние городские каменоломни. С давних времен там остались немалые запасы готовых глыб, которые так и не успели обработать камнетесы. Робин видел, что по ходу дела стрельба становится все более эффективной. Обслуга постепенно приноравливалась к своим огромным машинам. Вождь понял, что через несколько дней проломов будет вполне достаточно для эффективного штурма, а враг лишится всей своей крепостной артиллерии. Ее полностью уничтожат удары огромных валунов. После этого можно будет пустить в ход полевые баллисты, пусть выкашивают солдат на стенах. Осада продвигалась по намеченному плану. Сата безвылазно находилась в шатре и часами сидела на толстом войлочном коврике. За последние дни она здорово устала, ведь даже ночью ей приходилось спать урывками одним глазом. Но делать нечего, Иса опасалась активных действий городских атонов. По ее ощущениям, там находились не менее 4 сильных жрецов. Враг пока не рисковал. Попыток магических атак не было, но расслабляться не следовало. Если она прозевает возмущение верхнего слоя, то последствия могут быть ужасными. 4 магов легко нанесет колоссальный ущерб осаждающей армии, уничтожая солдат и осадные машины. Если бы Сата могла увидеть, что творится в Каралиуме, то немало бы удивилась. Настоятель городского храма отлично помнил, чем закончилось предыдущее посещение города проклятыми цохванами. Переломы ног беспокоили его до сих пор, а ведь заработал он их, к как раз в результате магической атаки. Жрец не забыл, что случилось с мощной башней, легкость, с которой разлетелось капитальное сооружение, впечатлила его неимоверно. Перепуганный Лин собрал всех, кто имел хоть кроху силы. Атоны день и ночь несли караулы, готовясь защищаться от нападения страшной Иссы. Об активных действиях не было даже разговора. Помимо всего прочего, настоятель прекрасно помнил, что проклятая девчонка в свое время едва не прикончила самого Зардрака Акдутора. А ведь по мощи с ним мало кто мог сравниться. Ничего этого волшебница не знала, ей приходилось быть наготове день и ночь. Полог шатра качнулся в сторону, показалась Анита. «Сата, там говорят, что подготовили нам баню. Ты пойдешь?» «Конечно. Ты со мной?» «А куда же я денусь?» — усмехнулась лучница. «Робин приказал не покидать тебя ни на одну минуту. Сейчас я скажу посыльному, что мы скоро будем». К бане пошли целые процессии. Помимо Аниты, Иссу охраняли 6 крепких кнехтов под командованием Ахмеда. Они не давали приблизиться ни одному ополченцу или местному крестьянину. Маленький отряд железным кулаком двигался через бурлящий муравейник военного лагеря. Путь шел к реке, на ее берегу дымило несколько временных бань, собранных из тонких бревен, густо обмазанных глиной. Эти сооружения не шли ни в какое сравнение с теми, что остались в Натингеме, но, учитывая условия военного похода, представляли собой немалую роскошь. До конца пути было уже совсем недалеко, как вдруг Сата резко остановилась. Она сама сперва не поняла, что ее так насторожило в мелькнувшем среди ополченцев крестьянине. Исса увидела его только со спины, незнакомец спокойно шел в сторону площадки, где собирали военные машины. «Ты чего?» – спросила удивленная Анита. «Там крестьянин». Сата вытянула руку. «Мне надо увидеть его лицо. Быстрее, его надо догнать, пока он не скрылся». Исса стремительно бросилась вперед, за ней рванули все остальные. Ахмед предупреждающе крикнул, призывая Сату не отрываться от солдат, но легконогая девушка его не слышала. Проскользнув между опешившими ополченцами, она догнала крестьянина, схватила его за плечо. Тот спокойно развернулся и глянул на нее с мудрой снисходительностью. На крестьянина незнакомец был похож не более, чем волк на овцу. Подскочившие солдаты плотно окружили его со всех сторон. Удивившись странному выражению лица волшебницы, Анита удивленно спросила: «Кто это?» Исса, будто очнувшись, быстро произнесла: «Немедленно идем в шатер. Мне необходимо поговорить с этим человеком». Странный крестьянин не сопротивлялся и послушно пошел за девушкой. Деваться ему было, в общем-то, некуда, он был в окружении солдат, приготовивших на случай сопротивления острые мечи. Анита попыталась что-нибудь спросить, но Сата упорно молчала до самого шатра. На пороге, развернувшись к спутникам, она категорически заявила: «Оставьте нас одних». «Но Сата», — воскликнула Анита, — «Робин нас убьет. Тебе нельзя оставаться один на один непонятно с кем». «Хорошо, обыщите этого человека, заберите все оружие. Мне необходимо поговорить с ним без свидетелей». Телохранители поняли, спорить с волшебницей бесполезно. Ахмед с ворчанием тщательно обыскал загадочного крестьянина, но не нашел ничего, кроме черного обсидианового ножа, отшлифованного до зеркального блеска. Отобрав любопытную находку, он напоследок пригрозил мужчине весьма затейливыми карами на тот случай, Если парень попытается хоть что-нибудь учудить или нанести вред Исе. В шатре Сата молча указала незнакомцу на высокий чурбак, служащий табуретом, сама встала рядом и мрачно посмотрела на него сверху вниз. Крестьянин, не теряя беспечного вида, бодренько придвинулся к столу и деловито открыл небольшой кувшин с узким горлышком. Понюхав содержимое, одобрительно кивнул, налил себе полную кружку и шутливо отсалютовал посудиной. «За твое здоровье, Сата Неомакая!» Проследив, как гость одним добрым глотком влил в себе немалую порцию вина, Иса покачала головой. «До сих пор не могу понять, почему я не приказала тебе немедленно заковать в кандалы и держать под неусыпной охраной?» «Милая!» – делано изумился крестьянин. «Я знавал на своем веку немало распутных женщин с весьма странными фантазиями, но ты казалась мне не такой испорченной». «При чем здесь фантазии?» – удивилась Сата. «Ну вот», – сказал наглец, деловито наливая себе новую кружку, чего и следовало ожидать. «Ты не знаешь многих странных вещей, которые иногда проделывают мужчины и женщины с помощью цепей и кандалов, а значит, действительно, не настолько испорчено». Отсалютовав, он произнес: «За твою несравненную красоту!» «Не пытайся казаться неотразимым сердцеедом», — Сата покачала головой. «Может, я и не испорчена, но зато отлично вижу, что как женщина тебя вовсе не интересую». «Похвальная наблюдательность. Но могу же я просто любоваться прекрасной девушкой, не имея никаких намерений ею обладать? Да и я не настолько уж испорчен, чтобы выжелать свою собственную внучку». «Что?» «Привет, Сата. Я твой любимый дедушка. У тебя случайно не найдется пирожка для старичка? Покинутый всеми внуками, он умирает от голода и живет в полной нищете». «Немедленно прекрати поясничать», — гневно воскликнула девушка. «Негодяй, мой дед погиб в долине костей вместе со всей семьей. Я сейчас позову охрану, они быстро превратят тебя в мешок переломанных костей». «Воистину, говорят люди, нет в мире совершенства», — вздохнул дедушка. «Если девушка красива, то она обязательно ущербна в чем-то другом. В твоем случае природа сэкономила немалую толику ума. Красавица моя пустоголовая, сама подумай, да где же это видно, чтобы у человека был один единственный дед?» Побледнев, Сата попятилась, глядя на незнакомца как на привидение. Ноги отказались ее держать, и она неловко присела на лежанку, почти упала и еле слышно прошептала: «Таранвер Акхрейк». Наливая третью кружку, маг кивнул. «Если женщина занимает ложе в присутствии мужчины, это обычно считается приглашением. Но раз ты все же вспомнила своего несчастного дедушку, то будем считать, что у тебя от неописуемой радости просто отнялись ноги». «Ты давно должен был умереть», — воскликнула Сата. «Кредиторов у меня хватает, но смерть среди них не значится». «Сколько же тебе сейчас лет?» Голос волшебницы был почти спокоен. Она постепенно приходила в себя. «Прости, внучка, с арифметикой у меня совсем плохо. Я давно уже сбился со счета. Примерно после цифры 250. «Где же ты был столько времени? Ведь о тебе никто не слышал». «Легче будет рассказать, где я не был. Хорошее здесь вино. Надеюсь, ты не обидишься, если я его допью». «Давно не пробовал ничего подобного. Впрочем, если хочешь, глоток оставлю. Вид у тебя сильно бледный. Почему ты сразу не пришел ко мне? Зачем следил, помогал атаковать крепость, даже не представился при этом? Если бы я тебя случайно сегодня не заметила, ты бы и дальше продолжал скрываться? О, молодость! Сколько вопросов в нескольких коротких фразах. Красавица, а к чему мне было объявляться? Но, Транвир, я ведь действительно твоя внучка. Чего здесь такого, если бы ты пришел ко мне и представился? Моя глупая маленькая Иса. Мак нахмурился, сокрушенно покачал головой. Ты же отлично знаешь об ошибках, которые я совершил в своей непростой жизни. Мне уже много лет, но хочется пожить еще и умереть самой приятной смертью, желательно на ложе с прекрасной женщиной. Чуть помедлив, он уже более веселым тоном добавил: «А лучше с двумя». «Ты имеешь в виду то, что являешься создателем Нуров?» Помрачнев, Таранвер кивнул. «Это моя главная ошибка в жизни». «Ты еще глупее меня!» — воскликнула Сата. «Все знают о том, что было после. Ты же спас народ гор от порабощения и вернул всех монстров в сердце мира. Но тебя предали другие Атоны, заточили в темницу, забрали Нуров, поставив их себе на службу. Твоей вины здесь совсем нет». «Ошибаешься», — мягко возразил Таранвер. «Мы должны отвечать за свои поступки. Чем бы они ни обернулись, я должен был предвидеть коварные действия храмовых Атонов, а не позволять им застать меня врасплох, как глупого послушника. Твоя сила велика, но ничем бы не помогла. Никто не смог бы в одиночку справиться с таким количеством сильных жрецов». «Ты бы смогла», — усмехнулся бывший Атон. «Нет», — Сата отрицательно покачала головой. «Моя сила очень странная и не поддается обычному контролю. Возможно, ты знаешь, что я не проходила никакого обучения. Все, что я сейчас могу, узнается путем многочисленных удачных проб и горьких ошибок». «Сата Неома Кая, моя бедная внучка». Глаза Таранвера заблестели. «Как ты похожа на свою бабушку! Она бы гордилась тобой!» «Я видела ее портрет», — тихо сказала Сата. «Он у тебя сохранился?» «Нет, у меня не осталось ничего от прежней жизни, кроме белой заколки для волос. Но больше я не могу ее носить, ты ведь понимаешь?» «Сейчас ты счастлива?» «Да, я ни о чем не жалею. И готова испытать новую боль и унижение, но в конце остаться с Робином. Таранвер, ты напрасно стыдишься своих прежних ошибок. Присоединяйся к нам, никто не причинит тебе зла». «Я и так с вами. Неужели ты еще не заметила?» «Но почему ты не делаешь это открыто, а боишься гнева Атонов?» «Ты меня за полного труса считаешь?» — всерьез обиделся Таранвер. «Эти жалкие жрецы не могут разделаться с одной нам знакомой глупой девчонкой. Так что же может грозить величайшему магу сердца мира?» «Значит, ты присоединишься к нам?» «Сата, я сделаю это, но при условии. Мое имя должно остаться неизвестным широким массам. Ты можешь это обещать?» «Конечно. Но почему?» «Малышка, мне не опасны люди. Но как я смогу теперь смотреть в глаза Зелами? По моей вине они потеряли свой первый лес. А сколько их нашло страшную смерть от когтей Нуров? Не удивлюсь, если единороги не оставят от меня мокрого места, когда узнают, кто перед ними». «Хорошо. Твое полное имя почти никто уже не помнит. Я представлю тебя как Рейга, давнего знакомого моего отца. Тебя это устроит? Вполне. А как ты вообще меня нашел? Саата, ты очень удивишься, но мне помогли. Кто? Хранитель. Я не понимаю твоего удивления, ведь дракон мне сам говорил, что ты с ним встречалась. Да, это он вытащил меня из долины костей, когда там шла резня. Если бы не хранитель, я бы погибла. Значит, ему было надо, чтобы ты спаслась? Таранвер, как по-твоему, зачем он свел нас вместе? Мне он сказал, что я должен помогать тебе и обучать всему, что умею сам. А мне, что я должна защищать своего любимого. В то время у тебя его не могло быть, возраст еще не позволял. Хотя, конечно, есть такие ранние ягодки. Таранвер, мы же сейчас говорим серьезно. Молчу. Знаешь, Сата, мне иногда кажется, что мы здесь ради одного единственного человека. Робин? Да. Почему? Это знает только Хранитель. Но Робин даже не верит в Бога. Ты ему рассказала о своем спасении? Да. Он что, и тебе не поверил? Мне он доверяет, но при этом считает, что Хранитель не Бог, а просто какое-то разумное создание, наделенное большой мудростью и силой. Странные у него взгляды. Первый раз о таком слышу. Я не пыталась его переубеждать. Это ни к чему. Хранитель сам говорил мне, что встретится с Робином. После этого он сам узнает всю правду. Это будет сильным потрясением для неверующего человека. Робин верит. Просто он сам боится в этом признаться. Странно. Зачем же он потребовался хранителю? Впрочем, мне кажется, что со временем мы это узнаем. Рейк, ничего, что я называю тебя дедушкой. Не обижайся, мне просто непривычно. Это даже лучше. Меньше риска быть разоблаченным. Пойдем, я распоряжусь относительно тебя. Выйдя на улицу, Сата подозвала Ахмеда и указала на мага. Знакомьтесь, это Рейк, давний друг моего отца. Ему надо выдать амуницию и оружие. Робин не будет возражать. «Куда его направить?» – спросил гигант. «Он умеет делать некоторые магические вещи и будет при мне среди телохранителей». «На это надо личное разрешение Робина», – сказала Анита. «Он самостоятельно отбирает сюда людей». «Не переживай. Разрешение будет». Обстрел городских укреплений продолжался в полной темноте. Машины были точно наведены на свои участки стен, обслуге оставалось только взводить механизмы и заряжать камни. Люди работали посменно. «Королиум не оставит в покое даже на ночь». Робин хотел уйти раньше, но задержался. Не выдержав огромных напряжений, треснуло коромысло одного из требушетов. К счастью, наготове была запасная деталь. Ремонт обещали закончить к утру. В шатре за накрытым столом ждала Сата. «Робин, уже все остыло. Хонда мне говорил, что ты подойдешь раньше». «Прости, малышка, пришлось задержаться». Камнемет вышел из строя. «Никто не пострадал?» «Нет, трещину вовремя заметили». «Ух ты, даже холодное вкусно! Ты ела?» «Да, с Анитой». «Ну давай рассказывай все, пока я жевать буду». «Что рассказывать?» – удивилась Сата. Еле сдерживаясь от невольной улыбки, Робин сурово произнес: «Мне все доложили». До мельчайших подробностей. Что доложили? Иса ничего не понимала. Все. Как ты полдня шлялась по лагерю, выбирая себе нового любовника? Как укрылась потом с ним в шатре? Мне даже до минуты сообщили, насколько долго вы предавались разврату и выпили при этом все вино. Даже не пытайся отпираться. Да. вздохнула девушка. «Разве здесь что-нибудь скроешь? А про вино откуда узнал? Неужели Анита выдала? Я от нее такого не ожидала». «Нет, вы ушли в баню, а в шатре устроили уборку верные слуги. Они сменили опустевший кувшин, немало при этом удивившись, ведь прежде он не осушался так быстро». «Да, спрятать тут ничего нельзя. А еще мне доложили, что любовник тебе настолько понравился, что ты, обнаглев окончательно, решила его оставить при себе на постоянной должности в качестве официального телохранителя». «Да, такого распутства я от тебя не ожидал. Невозможно поверить, что совсем недавно ты была совершенно наивной девчонкой, не умеющей даже целоваться». «Ну и как тебе в роли рогоносца?» – прыснула Сата. «Нормально, витые украшения не жмут, но шлем надевать будет нелегко». Робин небрежно провел рукой по голове и мрачно добавил. «Но ты готовься. Сейчас доем, буду душить». «Ничего личного, просто порядок такой». «Интересно», — удивилась девушка. «Как к этому можно готовиться?» «Ну, не знаю, шею хотя бы помой». «Робин, угадай, кто этот человек?» «А что мне будет, если угадаю?» «Я тогда шею не только вымою, но и духами натру». «Дешево берешь». «Давай так, угадаю, выполняешь мое желание. Любое». «Хорошо», — кивнула Иса. «Но у тебя всего одна попытка». «Мне хватит». «Это Таранвир Акхрейк». «Робин», — потрясенно вскрикнула девушка. «Так нечестно. Ты это знал. Неужели Хонда послушал?» «Да нет, его уши не везде успевают. Мне уже доложили, что его зовут Рейк. Дальше нетрудно догадаться». «Я ведь не забыл твой рассказ». «Хорошая у тебя память. Я-то думала, что ты его почти не слушал». «Это почему?» «Мы тогда сидели на берегу реки. На мне было надето новое платье, которое ты подарил накануне. Судя по всему, тебе пришлось обойти всех приезжих торговцев. Более короткого подола я еще не видела». «При чем здесь длина подола?» «Притом, на протяжении всего рассказа ты не сводил плотоядного взгляда с моих ног. Вот я и удивилась твоей памяти. Тебе тогда явно было не до рассказов». «Издеваешься? Изменница моя. Я ведь смотрел только глазами, уши в это время внимательно воспринимали твои мудрые слова». «Робин, ты должен молчать. Таранвир не хочет, чтобы о нем все узнали». «Это он помог тебе снести крепостную башню?» «Да». «Ты что, догадывался?» «Были такие мысли. Могущественный маг в одеянии Атона нападает на Коралиум. Тут поневоле начнешь задумываться». «А почему мне не сказал? Я ничего не подозревала. Думала, это какой-то жрец-отступник. Вся извелась от размышлений». «Это были только неясные догадки. Думаю, что Туксо тоже он приказал тебя спасти». «Почему ты так решил?» «Я слышал, что Таранвир у хафидов вроде святого, род этого охотника из дикарей. Помнишь, он сам рассказывал, что их от междоусобной резни спас какой-то Атон?» «Помню. Ну вот, все исходится. Наверное, оттуда род Тукса несет долги крови. Он не мог отказать Таранверу ни в чем». «Действительно, Робин, ты умеешь думать, как три мудреца». «Не хвали меня, я стесняюсь». «Чего он хочет?» «Его принес хранитель, велел помогать мне». «Опять это странное создание. Да что же ему надо?» «Не знаю. Сам у него спросишь при встрече. Помощь Транвера нам не помешает. Он один? Да. Странно, а как же он выходил в Дисмериум? Выйти можно в одиночку, но тогда не получится возвратиться. Но у Транвера редчайший дар. Его сердце может отбивать ритм возвращения, ему не нужен помощник. Сегодня он приказал мне отдохнуть получше, а тоны будут под его контролем. Встав, Робин прошел к умывальнику, поплескался и, вытирая руки, подмигнул Сати. «А у тебя нет с собой того самого короткого платья?» «Нет», — пряча улыбку, ответила девушка. «А зачем оно тебе понадобилось?» «Не надейся, надевать его буду не я. Ты случайно не забыла, что только что задолжала мне одно желание?» Рассмеявшись, волшебница заявила. «Робин, то откровенное желание, которое так ясно читается в твоих бесстыжих глазах, я выполню и просто так».